Его истинная ци вспыхнула, переливаясь, окутав его тело слабым белым сиянием, и он снова устремился к Кайяну. Его скорость стала значительно быстрее. Все, кто здесь находился, были не способны уследить за ним. Пролетев, он снова расставил небесную ловушку, и бесчисленные потоки истинной ци превратились в огромную сеть, полностью охватившую Кайяна. Разрыв между соперниками был слишком большим, да и техника перемещения Бай Юньфэна была весьма выдающейся, так что Кайян не мог идти с соперником в ногу. Естественно, он понимал, что уклоняться определенно не стоит, он мог лишь безрассудно двигаться вперед. В одной руке он сжимал нож, его юань ци бушевала, он злобно рубил небесную ловушку. Потоки истинной ци мгновенно разрывались, не успев схватить Кайяна. Небесная печать. Бай Юньфэн оставался равнодушным, его рот искривился в гордой усмешке. Он выбросил руки вперед, и огромная печать в виде ладони упала на грудь Кайяна. Он слишком быстро изменил атаку, и Кайян не успел сбежать. Его тело отлетело назад, в воздухе мелькнули брызги крови. Каким-то чудом он умудрился выпрямиться, его лицо побледнело. Толпа, глядя на Кайяна, не могла сдержать громкий возглас, на их лицах показалось потрясение. Никто из них не мог поверить, что ему удалось выдержать такую атаку. Небесная печать, принадлежащая семье Бай, была боевой техникой среднего земного класса и обладала удивительной смертоносностью. Этот ребенок казался таким хрупким, однако, получив прямой удар, он остался на ногах, и у него даже остались силы сражаться дальше. Как они могли не быть потрясенными? Бай Юньфэн, желавший любой ценой превратить Кайяна в бездыханное тело, вспыхнул и бросился вперед. Кайян отчаянно сопротивлялся, но снова превзошел противника, пролетев десятки шагов. Удивительно, но Бай Юньфэн вскрикнул от боли и быстро отступил. Что-то в его груди шумно взорвалось, и он не мог остановить кровавый кашель. Белая аура истинной ци, окружающая его, заколебалась, а затем стала совсем тусклой. Лицо Бай Юньфэна стало свирепым, а гримаса ненавистной. «Жалкий сопляк, сегодня день твоей смерти. Плевать на эту паршивую боевую технику загадочного класса, на глазах у стольких людей он потерпел сокрушительное поражение и теперь чувствовал лишь убийственную ярость. Единственное, чего он сейчас хотел, так это смерти Кайяна, которая могла бы успокоить этот чудовищный гнев. «Брат Бай, подумай дважды», — крикнул Дун Цинхань, — «мы сейчас на чужой территории». «Мне плевать», — усмехнулся Бай Юньфэн, совсем игнорируя Дун Цинханя, и крепко сжал кулак. Внезапно вокруг него стала скапливаться нестабильная кровавая атмосфера. Истинная ци Бай Юньфэна безумно хлынула в его руку, постоянно пульсируя. Небесный метеор. Лицо Дун Цинханя побледнело. Он поверить не мог, что Бай Юньфэн культивирует небесный метеор семьи Бай. Эта боевая техника не могла даже сравниться с небесной ловушкой или небесной печатью. Это была одна из основных тайных техник семьи Бай. Собираясь предупредить Кайяна, он вдруг увидел вспышку звездного света, окруженную беспокойной аурой, которая рванулась вперед. Правая рука Кайяна дрожала, словно сила, которой он управлял, была на грани взрыва, а вокруг него появилась размытая, но ослепительная иллюзия ночного звездного неба. Звездная метка. Каждый, кто смотрел на Кайяна, мог ощутить огромную силу этой боевой техники. Они слышали, что в пещере небесного наследия Кайян применил загадочную боевую технику, чтобы побороть чудовище шестого класса, а теперь, увидев это зрелище, они не могли понять, как этому мальчишке снова удалось это. «Осторожнее, молодой мастер!» — воскликнули два эксперта бессмертного вознесения из семьи Бай. Опасаясь, что Бай Юньфэн может оказаться в невыгодном положении, они бросились к Кайяну, пытаясь заранее одолеть этого мальчишку. Однако не успели они сделать и шагу, как на их плечи приземлились две огромные руки. Их тела мгновенно стали жесткими, оба эксперта бессмертного вознесения не могли двигаться, их истинная ци отказывалась циркулировать, им казалось, что на их плечи давит высокая гора, невозможно было даже шевельнуть пальцем. Их лица побледнели, лбы покрылись холодным потом, они так испугались, что у них душа ушла в пятки, а биение сердца замедлилось. Хотя они достигли четвертого и пятого уровня бессмертного вознесения, теперь они окаменели настолько, что сила этого эксперта была непостижима. Откуда в этом малозначащем высшем небесном павильоне могла взяться такая пугающая личность? Эти два юноши соревнуются, почему мы, старые люди, должны вмешиваться? Раздался у них в ушах легкий голос. Услышав его, Они снова приобрели способность двигаться и быстро обернулись. За ними спокойно стоял старик, который, глядя на них, расслабленно улыбался. Этот человек, они знали его, он был старейшиной из зала наград Небесного павильона. Хотя они знали, что этот казначей несколько необычен, они никогда не догадывались, что его культивация достигает такого ужасающего уровня. «Как вы думаете?» – спросил Мэну Я, широко улыбаясь. «То, что вы сказали, очень разумно. Как два эксперта семьи Бай могли ему возразить? Он был старым чудовищем, один щелчок пальцев которого мог привести к смерти. Возражение означало смерть. Это невероятное зрелище разыгралось прямо на глазах экспертов бессмертного вознесения из семьи Дунной долины фиолетового папоротника. Эти четверо тоже понятия не имели, как Мэну Я это сделал, они даже не понимали, как он оказался за спинами экспертов семьи Бай. Все произошло в мгновение ока. Хотя оба эксперта семьи Дун были шокированы, им удалось сохранить спокойствие, они знали, что их молодой мастер и Кай Ян были двоюродными братьями, так что они не боялись. Что касается двух экспертов бессмертного вознесения из долины фиолетового папоротника, оба внимательно смотрели на Мэну Я, отчаянно пытаясь вспомнить лица всех известных экспертов, которых знали, но Мэну Я среди них не оказалось. «Ха-ха, отлично, отлично, на это сражение стоит посмотреть». Пока двое из долины фиолетового папоротника размышляли, рядом с ними раздался еще один странный голос. Они быстро изменились в лице и обернулись, удивившись тому, что в какой-то момент тут появился еще один старик. У него был темперамент ученого, одетый в простую одежду, с чисто белой бородой, он тихо стоял рядом с ними. Еще один эксперт, он просто стоял там, поглаживая бороду, дружелюбно улыбаясь, наблюдая, как сталкивается ци двух младших. Однако два эксперта из долины фиолетового папоротника опасались, что этот старик сможет их заблокировать. Как только они проявят малейшую агрессию, их обоих безжалостно сразят. Почему в этом крохотном павильоне было так много ужасающих старых чудовищ? Можно было сказать, что сила высшего небесного павильона не уступает силам первого класса. Эксперты бессмертного вознесения из долины фиолетового папоротника и семьи Бай переглядывались, а на их лицах были написаны шок и разочарование. Если бы на них никто не смотрел, они бы проливали слезы разочарования и печали. Поблизости приземлились еще пять фигур, прибыли пятеро старейшин высшего небесного павильона. Этих людей привлекло сражение, и они были готовы приступить к тщательному расследованию, но, увидев старика с белой бородой, они внезапно стали счастливыми и быстро приветствовали его. «Приветствую, мастер». Этот человек действительно был мастером высшего небесного павильона. Таящийся дракон, который показывает хвост, но никогда не открывает лица. Когда три силы прибыли в высший небесный павильон, мастер секты отказался даже встретиться с ними. Эксперты и молодые мастера жаловались, что даже не знакомы с мастером секты, но теперь, когда им стало известно, насколько он силен, как они могли жаловаться, учитывая его уровень культивации, ему действительно не нужно было встречаться с молодыми мастерами и экспертами трех сил, и если бы не появились старейшины, он бы все равно производил пугающее впечатление. Фань Хун быстро пришел в себя и подбежал к нему. Ученик долины фиолетового папоротника Фань Хун выражает свое уважение, старший. Мастер секты просто улыбнулся ему и кивнул, не говоря ни слова, продолжая смотреть на поле сражения. За время этой небольшой задержки звездная метка Кай Яна и небесный метеор Бай Юнь Фэна стали сильнее. У этих боевых техник было много общего. Обе были невероятно смертельными, обеим требовалось мало времени, чтобы набрать силы. Всего за несколько секунд их импульсы достигли пика. «Кай Ян!» – закричал Бай Юнь Фэн, сердито глядя на него. «Вперед!» – бесстрашно ответил Кай Ян. Когда мерцание его руки стало более отчетливым, он шагнул вперед. Казалось, что ночное небо движется вместе с ним. Две пугающие энергии быстро сблизились и яростно столкнулись. Это было столкновение двух боевых техник загадочного класса. Глаза расширились даже у экспертов бессмертного вознесения. Вспышка света, подобная взрывающемуся солнцу, слепила глаза, так что всем пришлось отвернуться, и лишь эксперты бессмертного вознесения, обладающие божественным чутьем, могли спокойно смотреть на нее. Юаньцы в телах Кай Яна и Бай Юнь Фэна погрязло в хаосе, их дыхание стало прерывистым. Раздался жестокий взрыв, и оба отлетели в противоположных направлениях. Когда свет наконец рассеялся, раздалось их тяжелое дыхание, и показалось яму, глубиной больше 10 шагов. Разделенные тремя сотнями шагов, Кай Ян и Бай Юньфэн вскочили на ноги, их тела дрожали от шока. Глава 211. Мощь артефакта. Результатом этого столкновения действительно стала ничья. Но если присмотреться, можно было заметить, что Кай Ян получил тяжелые ранения. Несмотря на это, подобный результат все равно оставался шокирующим. Пик воссоединения и первый уровень истинного элемента только что схлестнулись в столкновении боевых техник. Разве это не означало, что уровень его боевой техники был выше, чем у одной из основных боевых техник семьи Бай, Небесного Метеора? Это была боевая техника загадочного класса. Оба младших были в крови, они смотрели друг на друга, а Бай Юньфэна одолевали ненависть и неверие. Он поверить не мог, что Кай Ян смог снова встать и сравниться с ним. Его жажда битвы лишь усилилась. «Как я уже говорил, сегодня ты должен умереть», — взревел Бай Юньфэн, и его лицо исказилось от ярости. Он не держал на Кай Яна застарелых обид, но результаты сегодняшнего сражения превысили его способность признавать поражение. Бай Юньфэн, молодой мастер семьи Бай, просто не мог с этим смириться. Так много человек стали свидетелями того, как он неоднократно сопротивлялся Кай Яну. Если он просто пройдет мимо этой угрозы, разве это не будет для него пощечиной? В руке Бай Юньфэна появился скрученный предмет. Этот свиток был покрыт яркими изображениями многочисленных чудовищ. Артефакт среднего земного класса семьи Бай, свиток тысячи чудовищ, закричал Дун Цинхань, его переполнял шок. Другим показалось, что он прокричал с неодобрением, однако на самом деле он предупреждал Кай Яна. Усмехнувшись, Бай Юньфэн влил в артефакт истинную ци. Изображения чудовищ загорелись и выскочили из свитка, став полупрозрачными видениями, которые окружили молодого мастера семьи Бай. Вдруг изображения чудовищ рванулись к Кай Яну. Действия Бай Юньфэна, призванные погубить Кай Яна, можно было назвать отчаянными. Этот артефакт был его козырем и последним спасением. Он твердо верил, что жалкий ученик высшего небесного павильона лишится жизни, как только он извлечет свиток тысячи чудовищ. Чем больше появлялось видений, тем реалистичнее становились чудовища, которые неслись вперед, сбивая все на своем пути. Кай Ян закричал, и его глаза наполнились смертельным кровавым светом. В его руках появился кроваво-красный меч. Меч Асуры, священный артефакт секты Асуры с островов Бесконечного моря. Меч Асуры возвел жестокость и агрессивность Кай Яна в ужасающую степень. Все с дрожью смотрели на ярко-красный меч. Все ощущали плотную кровожадную ауру, исходящую от оружия, а один взгляд на его рукоять погружал в мир, наполненный смертью, где реки крови и горы трупов простирались настолько далеко, насколько можно было всмотреться. Это было ужасное зрелище. Два эксперта бессмертного вознесения из долины фиолетового папоротника и стражники ветра и облака вышли вперед, чтобы защитить своих молодых мастеров, опасаясь, что убийственная аура сможет их ранить. Даже Мэн Уя и мастер высшего небесного павильона немного побледнели. Они не ожидали, что Кай Ян вытащит такое пугающее смертоносное оружие. Это полностью превзошло их ожидания. Чудовища приближались к Кай Яну, а Кай Ян приближался к ним. Разрушительные волны меча настигли иллюзорных чудовищ, словно бушующий ветер гнилое дерево, и чудовища, скорбно завопив, растворились в воздухе. Кай Яна переполняли безумие и кровожадность, однако он был спокоен, как сама смерть, настигая все новых и новых чудовищ. Бай Юньфэн быстро ощутил, как его окутал страх. Он никогда не думал, что даже мощнейший его артефакт не сможет победить Кай Яна. Чудовища из свитка тысячи чудовищ не внесли в сражение совершенно никакого вклада. Его чудовища падали один за другим, а расстояние между ними быстро сокращалось. Бай Юньфэн, окруженный неминуемой смертью, весь обмер, он мог лишь механически вливать в свиток тысячи чудовищ истинную ци, отчаянно пытаясь отбить атаку Кай Яна. Однако это было бессмысленно и лишь тратило его истинную ци. В мгновение ока Кай Ян оказался перед Бай Юньфэном. Посмотрев на него холодными глазами, он вскинул меч Асуры и нанес злобный удар. У каждого ёкнуло сердце, потому что они заметили, что целью Кай Яна был не Бай Юньфэн, а свиток тысячи чудовищ. Он пытался уничтожить артефакт среднего земного класса. Алая волна меча, пронзающая небеса, беспощадно врезалась в свиток тысячи чудовищ. В этот миг исчезли все оставшиеся видения чудовищ, а меч коснулся свитка тысячи чудовищ. У всех чуть глаза не выскочили из орбит. Хотя свиток тысячи чудовищ был артефактом среднего земного класса, и оборона не была его основной функцией, как он мог быть таким уязвимым? Один удар меча превратил его в ненужный мусор. Насколько острым был этот алый меч, и насколько высоким был класс этого артефакта, меч Асуры рухнул, расширяя надрез. Еще один свирепый удар, и артефакт среднего земного класса с громким щелком сломался пополам. Чтобы уничтожить его, понадобилось всего 3 удара. Этот результат был невозможным. Лезвие меча Кайяна приблизилось к ошеломленному Бай Юньфэну, словно желая покончить с этим сражением раз и навсегда. «Молодой лорд, пожалуйста, сжальтесь». Два эксперта бессмертного вознесения отчаянно пытались спасти своего молодого мастера. Прежде Мэну я обездвижил их, но они рисковали потерять молодого мастера, поэтому без колебания закричали. Они с воплями бросились к сражающимся. Мэну я не стал их останавливать. Один эксперт бессмертного вознесения, словно молния, оказался перед Кайяном и мечом Асуры, а другой, схватив Бай Юньфэна, быстро оттащил его. Удар меча Асуры отклонился, пощадив жизнь Бай Юньфэна. Посмотрев на двух экспертов семьи Бай, Кайян медленно отступил назад. Из-за них он не мог убить Бай Юньфэна. «Молодой лорд, прошу вас проявить милосердие. Вы доказали, что ваши навыки превосходят навыки нашего молодого мастера. Он проиграл», — умоляли эксперты бессмертного вознесения, съежившись. Хотя в их тоне слышалось недовольство, они не смели проявлять неуважение. Кайян смотрел на них и колебался. Незавершенное сражение не было сражением, но конечный результат заключался в том, что победил тот, кто был слабее, и это удивило всех присутствующих. «Вы пришли в высший небесный павильон как гости, и я согласился с вашим присутствием, но высший небесный павильон – не то место, где вы можете не думать о последствиях». Хотя мастер секты казался сдержанным, голос его был тверд, в нем можно было услышать гневные интонации. Услышав это, эксперты не могли не запаниковать. Имя семьи Бай было запятнано. Эксперты больше не могли спасти положение. Один из них держал Бай Юньфэна, а другой собирал обрывки свитка тысячи чудовищ. Сжав кулаки, они сказали: «В последние дни мы навязывались вашему гостеприимству. Мы надеемся, что высший небесный павильон простит нас за грубость, но однажды семья Бай получит компенсацию». Два эксперта бессмертного вознесения быстро ушли, волоча за собой Бай Юньфэна. Понаблюдав за разворачивающимися событиями, люди долины фиолетового папоротника не посмели оставаться здесь. Они сильно недооценили эту небольшую и отдаленную секту, когда пришли сюда, как могущественные и благородные мастера, бессмысленно хвастающие перспективными талантами. Сегодня появились два ужасающих старца, а ученик первого уровня воссоединения чуть не убил молодого мастера семьи Бай. По спинам культиваторов долины фиолетового папоротника пробежал озноб. Нельзя недооценивать высший небесный павильон. Здесь были могущественные мастера, а простой ученик оказался чудовищем, который бросил всем вызов. Эти люди изображали свиней, чтобы победить тигра. Фань Хун и два эксперта бессмертного вознесения быстро попрощались и сбежали. Дун Цинхань и стражники ветра и облака последовали их примеру. Когда они уходили, Дун Цинхань, не способный оправиться от потрясения, взглянул на Кайяна. Вокруг него собрались ученики высшего небесного павильона. В конце концов, это была сокрушительная битва. Она привлекла внимание не только 5 старейшин, но и всех учеников, что находились рядом. Су Сюаню, посмотрев на учеников, твердо сказал: «Все ученики, которые за последние несколько месяцев согласились присоединиться к 3 великим силам, должны немедленно уйти. Высший небесный павильон – лишь небольшая секта. У нас нет места для тех, кто ищет больших преимуществ». Это застало некоторых учеников врасплох. Многие из них уже согласились присоединиться к 1 из 3 сил, думая, что смогут найти лучшее место, однако они не думали, что их собственная секта окажется настолько престижной. Когда появились мастер секты и казначей Мэн, эксперты бессмертного вознесения превратились в испуганных кроликов и сразу стали любезными. Сердца учеников были полны сожаления, но второй старейшина уже отказался от них. Как они могли остаться? Кайян, затаив дыхание, смотрел на мастера высшего небесного павильона. Его тоже мучили сомнения, но он несколько успокоился. Мэну я тоже усмехнулся и быстро исчез. «Всем разойтись», — приказал мастер секты. Он посмотрел на Кайяна, На его лице показалась добрая и понимающая улыбка. Он сказал ему: «Иди со мной». Пять старейшин удивились. Они не ожидали, что сражение поднимет Кайяна в глазах мастера секты. Кайян кивнул. У него тоже было много вопросов, на которые требовались ответы. Кайян уходил с мастером секты, а все провожали их взглядом. Прежде они смотрели на Кайяна с презрением, однако теперь на их лицах были ужас и паника. Вскоре два человека пришли в уединенные земли. Здесь, в одиночестве, культивировал мастер секты. Как правило, сюда не могли ступать даже пять старейшин. Один дом, несколько дополнительных коттеджей, само воплощение простоты. Эту обширную картину украшал лишь небольшой сад, засаженный множеством цветов. Обитель мастера секты была лишена роскоши и источала лишь чистоту. Приведя Кайяна в один из коттеджей, мастер секты достал свежую одежду и бутылку таблеток. «Сначала восстановись, переоденься, а потом приходи ко мне». И мастер секты ненадолго удалился. Хотя у Кайяна было много вопросов, он послушался, остался в коттедже, а затем принял таблетки. Сражение, через которое он прошел, было чрезвычайно сложным. Эксперт истинного элемента был нелегким противником, и во время столкновения он серьезно пострадал. Если бы не его козырь, звездная метка, Кайяна, возможно, победили бы. У небесного метеора семьи Бай была необыкновенная сила, не хуже его собственной боевой техники загадочного класса. Возможно, сегодняшнее сражение спровоцировал сам Кайян. Хотя его злоба сыграла свою роль, это не было главной причиной. Кайяну нужна была критическая ситуация, чтобы проверить множество предположений. Почему его отец, четвертый мастер семьи Ян, отправил его в высший небесный павильон? Неужели он приобрел свой жизненный опыт здесь? Разум Кайяна переполняли догадки. Чтобы избавиться от подозрений, он вызвал переполох, с которым не смог справиться сам, вытеснив тем самым кого-то вышестоящего. Единственное, чего он не ожидал, так это того, что человек, о котором он даже не думал, окажется самой настоящей ключевой фигурой. Кайян не думал, что человеком, который обратит на него самое пристальное внимание, будет мастер высшего небесного павильона. Глава 212. Развивая сомнения. Прошел день. Из коттеджа вышел спокойный, аккуратно одетый Кайян. Мастер секты стоял во дворе, под сливовым деревом, держа одну руку за спиной, а другой поглаживая бороду, неподвижно глядя вдаль. Кайян подошел, стараясь его не тревожить, остановился и непринужденно осмотрел цветущие цветы, украшающие ветви дерева, которые мягко трепетали под холодным ветром. Старик и юноша молчали день и ночь, пока почки не расцвели окончательно, и лишь тогда мастер секты обернулся к нему и любезно поинтересовался: «Как твои раны?» «Ничего серьезного», — усмехнулся Кайян. «Мне называть вас мастером или одиннадцатым старейшиной?» Перед ним стоял Лин Тайсюй, мастер высшего небесного павильона и загадочный одиннадцатый старейшина, которого он тогда встретил у реки извивающегося дракона. Тогда Кайян мало знал о высшем небесном павильоне, поэтому хотя это его озадачило, он не стал об этом задумываться. Лишь узнав от учеников павильона много нового, он задумался об истинной личности одиннадцатого старейшины. В павильоне не было одиннадцатого старейшины, однако Лин Тайсюй был одиннадцатым мастером. Слава о его значительных талантах разошлась во все пределы, но из-за двух учеников, которые потерпели неудачу, 12-го мастера больше не было. Безусловно, если бы больше 10 лет назад два его ученика не встретили бы такой мрачный конец, Лин Тайсюй был бы сейчас намного сильнее. Но, как он ни старался, он не мог сломать оковы бессмертного вознесения и подняться на высший уровень. Лин Тайсюй бесхитростно улыбнулся. «Давай же!» Кайян собрался открыть рот, но Лин Тайсюй прервал его. «Я знаю, что у тебя много вопросов. Мастер, прошу вас, объясните», — сказал Кайян, полагая, что Лин Тайсюй знает, что именно он хочет спросить, а ему не надо задавать вопрос. Лин Тайсюй задумался, погрузившись в давние воспоминания. Он медленно заговорил, и в его голосе слышалась меланхолия. «За всю жизнь у меня было лишь два ученика. Первый был добрым и откровенным, второй – умным и хитрым. И если бы не тот несчастный случай, они стали бы моей опорой в высшем небесном павильоне. Однако судьба переменчива, и жажда власти у второго ученика оказалась слишком сильной, и он охотно ступил на путь дьявола, заставив меня покончить с прежней жизнью». Кайян молча слушал. Суму уже рассказывал ему об этих событиях, однако теперь, слушая мастера, он понимал, что в этой истории должен быть скрытый смысл. Разошлись слухи, что старшего ученика убили, а младшего утопили в реке извивающегося дракона, верно? Спросил Кайян. Лин Тайсюй усмехнулся. Это лишь половина правды. Мой второй ученик действительно утонул в реке извивающегося дракона, но первый не умер. Лин Тайсюй с гордостью произнес. Первого ученика звали Ян Инфэн. Кайян не мог сдержать дрожь. На его лице показался шок, лишь спустя долгое время он плавно выдохнул, стараясь успокоиться. Вдруг все сомнения, беспокоящие его уже много лет, развеялись. Ян Инфэн, таким было настоящее имя четвертого мастера семьи Ян. Это было действительно неожиданно. Четвертый мастер на самом деле многие годы провел в высшем небесном павильоне и был первым учеником Лин Тайсюна, несчастным старшим, которого, по слухам, убил его младший. Неудивительно, что все эти годы отец страдал от серьезной болезни. Должно быть, когда младший ступил на путь дьявола, он получил застарелые и серьезные травмы. Неудивительно, что он велел Кайяну отправляться именно в высший небесный павильон. Причиной всему были его прежние связи. «Согласно правилам, ты должен называть меня великим мастером», — улыбнулся Лин Тайсюй. «Приветствую, великий мастер», — с легкой неохотой приветствовал его Кайян. Лин Тайсюй, не шевелясь, посмотрел ему в глаза, легко рассмеялся и сказал: «Ты винишь меня в том, что я не обращал на тебя внимания, хотя знал, кто ты такой, в том, что ты страдал от горечи, верно?» «Немного», — ответил Кайян. Первые 3 года в высшем небесном павильоне он действительно страдал. Мир был холодным и одиноким местом. Однако трудности, которые он испытывал, беспокоили его не слишком сильно. В конце концов, у него действительно не было способностей. Как он мог винить других в собственной неуместности? Проблемы, с которыми он родился, были его собственными, так почему о них должен был заботиться не он, а кто-то другой? «Если хочешь обвинить меня, то сначала обвини четвертого мастера семьи Ян. Я до сих пор немного им недоволен», — хмыкнул Лин Тайсюй. Услышав это, как Ян искривился. Он не был дураком, как он мог не понять смысл слов Лин Тайсюя. Ученики семьи Ян были кукушатами, людьми, которые крали у других, ничего не давая взамен. Когда четвертый мастер был здесь, он, естественно, очень заботился о Лин Тайсюе. Однако спустя 10 лет тяжелого труда он исчез. Если бы его второй ученик не ступил на путь дьявола, у Лин Тайсюя еще оставалась бы надежда. Однако первый ученик оказался неблагодарным волком из семьи Ян, а второй стал дьяволом, превратив все усилия в прах. Иными словами, четвертый мастер нес огромную ответственность за проблемы Лин Тайсюя. Как говорится, долги отца выплачивает его сын. Четвертый мастер был многим обязан Лин Тайсюю. И как Кайян мог избежать этой ответственности? Кайян поспешно улыбнулся. «Великий мастер, вы должны сбросить с себя бремя. Четвертый мастер действительно хватит лишнего, но вы не должны опускаться до его уровня». Лин Тайсюй дернулся, быстро взглянул на лицо Кайяна и усмехнулся. «Мой ученик был таким честным юношей, как ему удалось вырастить такого хитрого мальчишку? Человек должен приспосабливаться». Кайян понял, что это шутливый гнев, а не настоящий. Вздохнув, Лин Тайсюй медленно произнес: «Мой ученик не был лжецом, на самом деле, спустя 3 года после поступления он сказал мне, кто он такой на самом деле, сказал, что однажды ему придется покинуть высший небесный павильон. Он хотел, чтобы я понял это и был к этому готов». Кайян уверенно кивнул. «Будьте уверены, великий мастер, когда я вернусь в семью Ян, я определенно проучу вашего неблагодарного ученика». Лин Тайсюй усмехнулся, желая рассмеяться, однако ему удалось сдержать хохот. «Когда ты пришел в павильон, я получил от твоего отца письмо, и не заботился я о тебе по просьбе твоего отца. Он писал, что твои культивационные способности крайне низкие. Единственное его желание заключалось в том, чтобы ты благополучно прожил эти 10 лет в павильоне и вернулся в семью Ян целым и невредимым», — спокойно объяснил Лин Тайсюй. «Ты знаешь, почему у тебя не ладилось с культивацией?» — спросил Лин Тайсюй. «Отец сказал, что я таким родился», — нахмурился Кайян. «Да, он был серьезно ранен и долгие годы не мог вылечиться. В конечном итоге это привело к тому, что ты родился с врожденным дефектом», — кивнул Лин Тайсюй, внимательно наблюдая за Кайяном. «Трудно изменить врожденные таланты, но теперь ты можешь культивировать. Твой талант поражает, а твоя сила быстро растет. Я не знаю, какой шанс тебе выпал, и не буду об этом спрашивать. Просто поклянись, что не будешь обсуждать это ни с кем, кроме родителей». Кай Ян закивал, хотя это была его первая встреча с великим мастером. Кай Ян ощущал участие и заботу о нем. «На самом деле, если бы ты был обычным человеком, я бы не появился перед тобой. Ты выжил бы, даже перенося трудности и издевательства, но теперь твоя культивация стремится вверх, поэтому оставлять тебя на волю случая было бы небрежностью с моей стороны. Ты создал такой переполох, чтобы привлечь мое внимание, не так ли?» Кай Ян громко вздохнул. «Великий мастер, я не ожидал, что придете вы. Я думал, что у моего отца были хорошие отношения в лучшем случае с одним из пяти старейшин». Лин Тайсюй усмехнулся. «Неудивительно, что ты не понял, что отец прислал тебя сюда, чтобы защитить тебя, чтобы залечить мои раны. Он по-прежнему честный и считает, что в моей беде виноват он, хотя на самом деле я никогда его не винил». Услышав все это, Кай Ян лишь вздохнул, не зная, как его успокоиться. «Ну, ты получил ответы на вопросы?» — рассмеялся Кай Ян, улыбаясь Лин Тайсюю. «Ага», — немного смущенно ответил Кай Ян. После дней размышлений, когда он не мог ничего понять сам, этот короткий разговор наконец развеял его сомнения. «Хорошо, теперь моя очередь», — внезапно сказал Лин Тайсюй. «Какие у вас вопросы, великий мастер?» Кай Ян озадаченно посмотрел на него. «Твоя аура», — посерьезнел Лин Тайсюй. «Позавчера я стал свидетелем того, как твоя аура стала кровожадной и жестокой, словно у второго ученика. Я хочу лишь спросить, не ступил ли ты на путь дьявола?» «Нет», — решительно помотал головой Кай Ян. Он знал, что причиной всему его золотой скелет. Его юаньцы вспыхнула, подняв его с первого уровня воссоединения до пика воссоединения, а энергия превратилась в густой злой вихрь. Кровавая аура стала настолько густой, словно он хотел уничтожить все живое в этом мире, чтобы выжил лишь один человек. Лин Тайсюй пристально смотрел Кай Яну в глаза, словно пытался заглянуть ему в душу. «Достань свой меч», — приказал Лин Тайсюй. В руках Кай Яна вдруг появился алый меч. Когда в его руке очутился меч Асуры, кровожадная аура стала такой тяжелой, словно могла лишить человека жизни. Этот артефакт секты Асуры словно был тесно связан с его Ян. Самому Кай Яну казалось, что между ними существует некая врожденная связь. Меч был с ним заодно, а он был заодно с мечом, словно у двух сущностей было одно тело. Лин Тайсюй уставился на Кай Яна, тщательно прислушиваясь к изменениям в его теле и к его эмоциональным колебаниям. Со временем его мрачное лицо расслабилось, а внимательность сменилась шоком и непониманием. Спустя долгое время Лин Тайсюй кивнул. Кай Ян спрятал меч Асуры и рассеял несгибаемую волю, вернувшись в естественное состояние. «Производит впечатление дьявольской техники, но это не так», — нахмурился Лин Тайсюй. «Ты всегда контролируешь свой разум?» «Ага. Странно, такая мощная кровожадная аура несомненно освободила бы моего внутреннего демона и исказила мой разум. Как ты остаешься невредимым?» Вдруг Лин Тайсюй о чем-то подумал. «Конечно, твое тайное искусство, культивационная техника чистый Ян. Такая Ян, враг Аурынь. Твоя Ян должна помешать тебе ступить на путь дьявола». Замолчав, Лин Тайсюй испытал удивление. Как эти две противоречивые силы могли сосуществовать в теле одного человека? Хотя Лин Тайсюй хотел узнать, что за удивительную технику использует Кай Ян, чтобы пользоваться противоположными энергиями, однако в итоге воздержался от этого вопроса. Подняв взгляд, Лин Тайсюй продолжил. «Два дня назад, во время сражения, ты вызвал большой переполох, и теперь многие знают, что ты обладаешь мощной боевой техникой загадочного класса. Боюсь, в ближайшем будущем ты столкнешься с множеством проблем. Я планировал уйти отсюда, чтобы избежать излишнего внимания». Кай Ян долго думал об этом. Лин Тайсюй засмеялся. «Куда ты можешь уйти, чтобы избежать его? Просто оставайся в секте, пока это не закончится». «Да». Глава 213. Сила Мэн Уя. Вежливо задав еще несколько вопросов, Лин Тайсюй отправил Кай Яна, и его взгляд постепенно стал величественным. Хотя убийственная аура Кай Яна была для него безвредна, Лин Тайсюй должен был рассмотреть более серьезные последствия, которые она могла вызвать. После долгих размышлений Лин Тайсюй лишь вздохнул. Неужели этот мальчик хочет ступить на боевой путь резни? Судя по виду ожесточенной атмосферы Кай Яна, которую излучало его тело, она уже глубоко укоренилась в его костях, и если в будущем он захочет изучить подлинную глубину боевого пути, у него будет лишь один выбор – разрушить свой фундамент и полностью отказаться от этой практики, а затем сменить свое тайное искусство на более гармоничное. Однако Кайян родился с врожденным дефектом и очень старался добиться нынешних успехов, и если ему, сменив тайное искусство, придется начать все сначала и снова стать посредственностью или даже хуже, сможет ли он это вынести? Тот, кто стоит у подножья горы, понимая, что не сможет увидеть вершину, в худшем случае расстроится, однако того, кто стоял на вершине, одна мысль о падении на дно, заставляет думать о смерти. Если он не сможет сменить свое тайное искусство, тогда единственным вариантом было изучать эту мощную кровавую атмосферу, позволяя ей расширяться и расти вместе с ним, по мере того, как его культивация будет становиться сильнее, и это позволит ему понять сущность боевых искусств. Один метод, следуя праведному ортодоксальному пути, ломал его, а затем заставлял подниматься снова, а другой был путем резни, путем злополучным и коварным. К жалкому концу могла привести даже малейшая небрежность. Бесчисленное количество культиваторов, что ступили на этот путь, прожили трагическую жизнь, при этом приличные цели, если таковые вообще имелись, были у немногих. Они всегда шли по пути резни, врагов у них было больше, чем друзей, и они с большей вероятностью сбивались с пути, ступая на путь дьявола. Он был лишь ребенком. Мог ли он пройти по этому пути, оставшись невредимым? Покинув мастера секты, Кайян вернулся в уединенную пещеру, вытащил таблетки, созданные Сянин Чан, и проглотил их, чтобы повысить силу. Старые запылившиеся благовония источали аромат, который подавлял скорость циркуляции тайного искусства истинной Ян. Больше 10 дней Кайян уделил практике в уединенной пещере. Каждый день, чтобы повысить силу, он принимал таблетку, а затем обрабатывал 2 драгоценных артефакта. В сражении с Бай Юньфеном меч Асуры сыграл значимую роль, и хотя он не применил кровавую бегонию тысячи цветов, потому что был не так хорошо знаком с этим священным сокровищем, его сила и престиж явно вышли на новую ступень. Каждый день, когда на востоке поднималось солнце, а воздух наполнял фиолетовый туман, Кайян практиковал закаленное тело, и вместе с культивированием и физической силой росла его способность выдерживать закаленное тело. Теперь он мог выполнять треть от всего упражнения. Однако чем дальше он продвигался, тем труднее ему становилось. Совершая каждое движение, он ощущал, как под огромным давлением хрустят его кости. Время от времени его маленькая старшая Сянин Чан посещала его тихую уединенную пещеру и часто делилась с Кайяном вкусной едой. Когда им было скучно, они болтали. Иногда Сянин Чан ложилась на каменную кровать, и когда это случалось, она не просыпалась, хотя Кайян звал ее. Однажды, когда Кайян культивировал, он вдруг услышал прямо у своего уха голос мастера секты: «Ты готов к убийствам?» Услышав это, Кайян был потрясен. Инстинктивно распространив юаньцы, он убедился, что это голос Лин Тайсюя, и понял, что можно расслабиться. «Великий мастер!» Кайян огляделся. Не увидев фигуры Лин Тайсюя, он постепенно осознал, что их связывает лишь нить божественного чутья. Лин Тайсюй повторил свой вопрос. На этот раз Кайян ответил: «Да». «Каких людей ты бы убивал?» Нахмурившись, Кайян на мгновение задумался. «Я лишил бы жизни людей, которые замышляют против меня козни, лишил бы жизни людей, которые смеют замышлять козни против моих друзей и моей семьи, уничтожил бы тех, кто стоит у меня на пути, и тех, кто посмеет обокрасть меня, невинных, которые не будут меня провоцировать, я и пальцем не трону». Закончив отвечать, Кайян замолчал, не поняв, услышал ли его Лин Тайсюй. Спустя полдня Лин Тайсюй снова заговорил: «Готовься, через 2 недели я кое-куда тебя отведу». «Есть». Кайян не спрашивал, но смутно догадался, что Лин Тайсюй, кажется, придумал план, однако долго не решался действовать, иначе не молчал бы так долго после его ответа. Кайян должен был просто ждать. Лин Тайсюй был великим мастером, и его культивация была глубокой. Если бы он хотел причинить ему вред, он бы ничего не смог с этим поделать. 2 недели было не длинным, не коротким сроком. Кайян мог лишь усердно культивировать, поэтому вернулся к своим таблеткам. Летело время, и 2 недели прошли. Однажды вечером к нему пришла Суянь, и они снова страстно занимались любовью, снова и снова насыщая друг друга, а затем приступали к совместной культивации. Кайян уже давно осознал преимущество совместной культивации, потому что знал, насколько удивительно была чистая юаньца его тела. Он пока не был культиватором истинного элемента, Однако его ци была не сильно хуже истинной ци. Если бы не это, то в день сражения с Бай Юнь Феном его ладонь не смогла бы разрезать небесную сеть. Кай Ян и Су Янь инстинктивно это понимали, поэтому усердно культивировали, и хотя это происходило всего несколько раз, результата было достаточно, чтобы напугать людей до смерти. К тому же, за две недели Кай Ян полностью использовал все таблетки, которые сделала Сянин Чан. Помимо этого он, культивируя рядом с рекой извивающегося дракона, накопил огромное количество капель Ян. Он даже достиг третьего уровня воссоединения. В тот вечер Кай Ян сидел у входа в уединенную пещеру, ощущая легкий ветерок. Внезапно в комнате раздался шорох одежды. «Великий мастер!» Кай Ян встал и, поприветствовав его, заметил другого человека. «Казначей Мэн? Хе-хе-хе!» Мэн Уя весело рассмеялся, его старое лицо сморщилось, как мяч. «Кай Ян, не понимаю, почему Мэн Уя так весел?» Нахмурился. Внезапно улыбка Мэн Уя стала напряженной, он уставился на Кай Яна, а его глаза холодно засверкали. Положив одну руку на плечо Кай Яна, а другую на его дантянь, он громко закричал: «Выбирайся оттуда!» Лин Тайсюй удивленно смотрел на Мэн Уя, явно не понимаю, почему он внезапно набросился на Кай Яна, но вскоре заметил, что Мэн Уя не желает никого убивать, поэтому решил не вмешиваться. Кай Ян был поражен, его тело не могло двигаться. Он был лишь на третьем уровне воссоединения, и для Мэн Уя он был лишь ребенком, не способным к сопротивлению. Вдруг он ощутил втягивание воздуха и услышал крики старого демона. Раньше, этим же днем, Кай Ян уже вспоминал про старого демона, но даже скрываясь в его теле, он не мог скрыться от чутья Мэн Уя. Мастер секты Лин Тайсюй не заметил даже намека на нечто странное, однако Мэн Уя хватило минуты, чтобы все увидеть. Разница в их силе была очевидной. Рука Мэн Уя превратилась в лапу, которая, словно могущественный древний дракон, безжалостно разрывала сопротивляющуюся черную массу. Это был туман старого демона, окутывающий шило душилом. Осознав убийственные намерения Мэн Уя, старый демон в ужасе завопил, и черный газ стал жестоким, приняв вид мрачного лица. Он отчаянно пытался освободиться от хватки Мэн Уя. Вдруг Лин Тайсюй побледнел. «Казначей Мэн, подождите, он мой приспешник», — поспешно сказал Кай Ян, опасаясь, что старик Мэн убьет старого демона прямо здесь. Мэн Уя посмотрел на Кай Яна и холодно спросил: «Ты знаешь, что это такое?» «Дух дьявольского лорда», — кивнул Кай Ян. «Ты знаешь, кто он такой, и до сих пор позволяешь ему жить в своем теле. Разве ты не боишься, что он поглотит твою душу?» Мэн Уя был ошеломлен. Он считал Кай Яна наивным младшим, которого этот дьявол обвел вокруг пальца, младшим, который не знал о надвигающейся опасности. «Он не может поглотить меня», — криво усмехнулся Кай Ян. «Старый демон признал меня своим хозяином, и одна моя мысль может решить, жить ему или умереть». «Признал тебя хозяином?» Мэн Уя поразился еще сильнее. Хотя он легко вытащил дух старого демона, он мог сказать, что пока тот был жив, то был очень силен, а слабым он стал только теперь. Если бы он был на пике своих сил, то его не смог бы остановить даже весь высший небесный павильон. «Почему он признал тебя хозяином?» Это был важный вопрос. Мэн Уя должен был выяснить все обстоятельства. Кай Ян поспешно объяснил, что произошло и почему старый демон сдался ему. Мэн Уя обмяк и слабо кивнул. «Если это действительно так, то он действительно под твоим контролем и не сможет тебе навредить. Быстро освободи меня». Я поклялся молодому хозяину в преданности перед небесами и землей, перед солнцем и луной, так почему ты так злобно меня сдавливаешь? Если бы я был на пике сил, ты не посмел бы вести себя так самонадеянно. Старый демон, прежде полумертвый и испуганный, все равно оставался старым дьяволом, которому было 10 000 лет. Поняв, что ему больше не угрожает опасность, он вдруг начал действовать. Мэн Уя отвернулся от него и с любопытством улыбнулся. «Если бы я был на пике сил, то посмотрел бы на твою самонадеянность». Он сказал то же самое, что и старый демон, однако глубинный смысл был совершенно иным. Ошеломленный старый демон начал заикаться. «Ты, должно быть». Мэн Уя холодно фыркнул, а затем снял оковы. Старый демон дрожал, словно мышь, только что встретившая кошку, и черный газ быстро скрылся в теле Кай Яна, не смея больше говорить. Он прятался так далеко, однако не смог защитить себя от чутья этого старика. Старик определенно был не таким простым, как сначала казалось. Все это время Лин Тайсюй молчал и лишь теперь скупо сказал: «Дьявольскому лорду нельзя доверять, ты должен быть осторожен. Я прекрасно это понимаю, кивнул Кайян. Ты готов? Да. Несколько дней назад он все объяснил Сянин Чан, и готовиться было уже незачем. Тогда пошли, сказал Лин Тайсюй, схватив Кайяна, и вылетел из уединенной пещеры. Провожаемый Мэну Я, он направлялся к реке извивающегося дракона. Река казалась бездонной, и Кайян, даже сосредоточившись и прищурившись, не мог видеть ее дно. Великий мастер хотел отвести его в глубины реки извивающегося дракона. Нет, когда они говорили в первый раз, он сказал, что не спешит возвращаться сюда. Он не мог бросить Кайяна сюда, это было невозможно. Пролетев вниз несколько тысяч футов, Лин Тайсюй внезапно сменил направление и полетел к берегу реки извивающегося дракона. Через миг трое наконец остановились. Лин Тайсюй и Мэн Уя, окруженные ночью, висели в воздухе и глядели на плоскую каменную стену перед ними. «Это здесь?» – спросил Мэн Уя. «Да», – кивнул Лин Тайсюй, – «мы должны действовать вместе, чтобы влить в нее истинную ци». «Хорошо, тогда я должен попросить тебя об этом. Нам с тобой не нужно быть такими учтивыми». Улыбка Мэн Уя растянулась от уха до уха. Можно было разглядеть даже обнажившиеся задние зубы. Чтобы отправить этого мальчика по имени Кайян прочь, этот старик с радостью попросил бы о помощи даже его отца. Поэтому когда Мэн Уя услышал, как Лин Тайсюй просит его помощь с тем, чтобы отправить Кайяна в отдаленное место, старик Мэн без колебаний согласился. Глава 214. Договоренности Лин Тайсюя. «Приступим», — сказал Лин Тайсюй, запустив циркуляцию истинной ци. Его ладонь прижалась к каменной стене, что была перед ним. Мэн Уя тоже прижал ладонь к противоположной стороне стены. Его истинная ци забурлила. Эти два старца, достигшие пика бессмертного вознесения, образовали нечто вроде шлюза. Их истинная ци рьяно вливалась в каменную стену. Теперь это, казалось бы, обычная каменная стена вдруг превратилась в бездонную яму. Обильный поток истинной ци даже не разрушал стену. Кайян, потрясенный, стоял в стороне и безмолвно наблюдал. Эта каменная стена должна была хранить в себе невероятную тайну, иначе она не вела бы себя так странно. К тому же, она находилась возле реки извивающегося дракона, возможно, это было одной из причин. Когда прошло достаточно времени, чтобы заварилась чашка чая, лбы Лин Тайсюя и Мэн Уя покрылись тонким слоем мерцающего пота. Эта безудержная и непрерывная отдача истинной ци была более чем изматывающей. «Брат Лин, ты уверен, что это подходящее место?» — нахмурился Мэн Уя, не удержавшись от вопроса. «Это здесь», — уверенно сказал Лин Тайсюй. Наконец каменная стена отреагировала. На ее поверхности внезапно появилась темная рябь, расходящаяся от центра и быстро достигнувшая каждого угла. Это было сигналом и для Лин Тайсюя, и для Мэн Уя, и они увеличили поток истинной ци. Постепенно шум становился все более яростным. Казалось, что в спокойное озеро швыряют гальку и небольшие камни. В конце концов, рябь превратилась в водоворот энергии, при взгляде на который у всех кружилась голова. Глаза Мэн Уя загорелись, и он воскликнул. «Это действительно пустой двусторонний коридор. Брат Лин, основатель высшего небесного павильона, действительно обладал необычайной силой». Лин Тайсюй лишь улыбнулся и отступил. Мэн Уя тоже поспешно шагнул назад. Несмотря на то, что они прекратили вливать истинную ци, изменения, происходящие с каменной стеной, продолжились. Грохот и рябь достигли своего пика. Из картинки рябь превратилась в физическое явление, которое неуклонно вырывалось наружу, а в каменной стене разрасталась черная дыра. Вглядываясь в темную дыру, Кайян ощутил, как она засасывает его душу, и это несколько сбило его с толку. Мэн Уя улыбнулся ему. Осторожно похлопав его по плечу, он изобразил взгляд сожаления и сказал: «Малыш Кайян, не забывай об осторожности». Кайян нахмурился. «Сегодня казначей Мэн вел себя слишком по-дружески. Следующие несколько дней меня не будет, брат Мэн», — наблюдая за высшим небесным павильоном, Лин Тайсюй попрощался, а затем вместе с Кайяном шагнул в черную дыру. Оглянувшись, Кайян увидел, как Мэн Уя, натянув на лицо радостную улыбку, изо всех сил машет рукой. Когда Лин Тайсюй и Кайян исчезли, черная дыра неожиданно растворилась, и стена снова вернулась к первозданному облику. Утерев по лба, Мэн Уя еще долго стоял на месте, а затем расхохотался. «Ха-ха, ха-ха». Его смех, похожий на рев, потряс небо и землю, поразил бесчисленное множество учеников павильона, пробудив в них страх. Небеса сжалились. Наконец-то этого выродка отправили куда подальше, теперь никто не будет тревожить сердце моей малютки-ученицы. Отлично. Кто знает, сколько времени пройдет, прежде чем эта чума вернется. Год, а может быть, два, пока его не будет, моя ученица забудет о нем. Ничто не будет отвлекать ее, в тишине и покое она сможет развиваться быстрее. Празднуя удачу, Мэну я снова засмеялся. В черной дыре царил хаос, однако длилось это всего 3 секунды. Посмотрев вперед, Кайян увидел ослепительный взрыв света, и внезапно он с великим мастером оказался в незнакомых землях. Осмотревшись, Лин Тайсюй быстро полетел к горизонту. Приземлившись в укромном месте, он приказал Кайяну: «Охраняй меня, мне нужно немного времени, чтобы прийти в себя». Кайян кивнул, догадавшись, что такая огромная трата истинной ци была чрезмерной даже для великого мастера. Лин Тайсюй проглотил восстанавливающую таблетку, а затем 2 часа медитировал. Закончив восстановление, он взял Кайяна и снова полетел вперед. Лететь с кем-то еще нужно было совсем иначе, нежели в одиночестве, так что Лин Тайсюй использовал истинную ци, чтобы защитить Цинли, и Кайян не ощущал сурового и резкого ветра. «Великий мастер, что это за черная дыра у реки извивающегося дракона?» — с любопытством спросил Кайян. «То, что много лет назад здесь оставил родовой основатель, пустой коридор, соединяющий одну точку этого мира с другой. Через него можно попасть из высшего небесного павильона в другое место. Я не знаю, как он работает. В конце концов, по сравнению с предком я так ничтожен. Как далеко мы улетели?» Кайян был потрясен. Он никогда не думал, что в мире может существовать такая чудесная вещь, как этот пустой коридор. «Около 5000 километров», — сказал Лин Тайсюй. Кайян ахнул. С того момента, как Лин Тайсюй и Мэну Я начали вливать в каменную стену истинную ци, прошло лишь полчаса. Пересечь 5000 километров за полчаса было невозможно. Хотя Кайян обладал выдающимся умом, подобный опыт лишал его мысли и сбивал с толку. «Почему ты не спросил, куда я тебя несу?» — с интересом посмотрел на него Лин Тайсюй. «Великий мастер, если бы вы хотели, чтобы я знал, вы бы сказали мне. В любом случае, я надеюсь, что вы относитесь ко мне без злобы. Ты действительно доверчивый и открытый». Лин Тайсюй усмехнулся, в его взгляде виделось нечто глубокое. Он продолжил объяснение. «Место, куда я хочу тебя отправить, место бойни, где убийству не нужны причины и оправдания. Там права лишь сила, а единственным законом является закон джунглей. Тебе лучше морально подготовиться». Кайян был ошеломлен. «Что я должен там делать?» «Культивировать, становиться сильнее и изучать истинную глубину боевого пути». Тяжело вздохнул Лин Тайсюй. «Если не хочешь, я прямо сейчас могу отнести тебя назад». «Нет, конечно же, я пойду». Кайян сильно беспокоился насчет культивации. Каждый культиватор мечтал о силе. Лишь сильных не могли оскорблять или притеснять, лишь сильный мог пройти боевой путь и достичь лучшей жизни, о которой мечтает. Каждая секунда, проведенная там, будет угрозой для жизни. «Ты все еще хочешь туда отправиться?» — утешающе улыбнулся Лин Тайсюй. «Конечно. Ха-ха-ха. Ты и твой отец находитесь на разных краях спектра». Я задавал ему такой же вопрос, угадай, что он ответил. Задумавшись, Кайян изобразил прямой и честный взгляд Ян Инфэна и проворчал: «Я не хочу убивать, я не пойду». Через полсекунды Лин Тайсюй понял, что сказал Кайян, и громко расхохотался. «Неплохо. Говорят, отцы лучше понимают сыновей, однако, видимо, в этом случае все наоборот. В конце концов, нежелание убивать лишь вредит. Член семьи Ян отнюдь не ласков, он ведет себя, как волк или тигр. Если он не сможет стать сильным, его возвращение в семью Ян приведет лишь к тому, что его затопчут. Молодого Кайяна окружает атмосфера крови и насилия. Если у него будет недостаточно сил, чтобы защитить себя и своих близких, он не сможет противостоять соперникам. Когда придет время, и он ступит на путь дьявола, он станет врагом для целого мира. «Ах, ученик, не говори, что я, приведя его сюда, поступил бессердечно и безжалостно. Боюсь, твой характер не дал бы тебе с этим согласиться». «Великий мастер, куда мы попадем в конце?» — спросил Кайян, улыбнувшись. «Не мы, а ты. Я отвечаю лишь за то, чтобы отправить тебя туда. Должно быть, ты слышал об этом месте. Нижняя гора». С лица Кайяна исчезла улыбка, на лице показалось неверие. Поразмыслив, он решился на еще один вопрос. «Великий мастер, когда вы говорите о Нижней горе, вы, естественно, имеете в виду не ту Нижнюю гору?» «Конечно же, ту». На лице Кай Яна проступила горечь. Нижняя гора была жестоким олицетворением запретной зоны, и культиваторы не могли попасть в эту запретную зону. Многие исчезали там, однако живым не возвращался никто. Конечно же, по миру распространились лишь преувеличенные слухи, и Нижняя гора не была олицетворением смерти, однако жизнь в таком мрачном месте была самоубийством. По сравнению с горами Черного Ветра, что лежали близ высшего небесного павильона, там было в десятки раз опаснее. Боец истинного элемента мог беспрепятственно передвигаться в горах Черного Ветра, если им хотя бы немного везло и они не сталкивались с жестоким чудовищем. Однако на Нижней горе не мог удержаться на плаву даже боец Бессмертного Вознесения. Из-за повышенной опасности ее стали называть запретной зоной. Это была единственная запретная зона во всей великой династии Хань. В мире же было много запретных зон, похожих на Нижнюю гору. Кай Ян слышал, что в династии Тянлян, что прилегало к великой династии Хань, была запретная зона, называющаяся заброшенной землей, которую, как и Нижнюю гору, переполняли смертоносные опасности. Запретные зоны населяли странные чудовища, а в джунглях скрывалось много неизвестных опасностей. Жизнь в этом хаосе равнялась самоубийству. Кай Ян предположил, что у Лин Тайсюя свой план, хотя место, куда они направлялись, было более чем пугающим. Разумеется, Лин Тайсюй наблюдал за его реакцией. Ответом он остался доволен. «Мы не углубимся слишком далеко, всего на 250 километров, в очень странное место. Оно подходит для культиваторов твоего уровня, чтобы получить опыт». «Что это за место?» – спросил Кай Ян. «Трудно объяснить. В общем, это очень необычное место. Чтобы я получил жизненный опыт, мой мастер привел меня именно сюда. Много лет назад я хотел отправить сюда твоего отца, но он отказался, так что теперь очередь твоего поколения. Это скверное место, и там должно быть много людей. Посмотрим, сможем ли мы найти тебе угол. Если все пройдет гладко, запомни одно: все враги. Не верь никому. Понял?» «Нет, нет», — Лин Тайсюй медленно покачал головой, его тон стал еще мрачнее. «Это место создает уникальную ситуацию, в которой тебя окружают заклятые враги, потому что когда там убивают культиватора, его юаньцы и эссенция крови образуют кровавую каплю. Эту кровавую каплю может поглотить кто угодно, увеличив свою силу безо всяких негативных последствий». «Что?» — лицо Кай Яна стало серьезным. Глава 215. Сотрудничество. «Теперь ты понимаешь, почему я сказал, что в этом месте не нужны причины или оправдания, чтобы убивать. Получить кровавую каплю после убийства кого-то – вот лучшая причина и оправдание. Чужая жизнь – лишь строительный блок для твоей силы, особенно для таких, как ты, которые достигли лишь третьей ступени воссоединения. Скорее всего, ты станешь мишенью», – объяснил Лин Тайсюй. Кай Ян был потрясен, но больше от волнения, чем от неожиданности. Глядя в глаза Кай Яна и изучая его реакцию, Лин Тайсюй про себя вздохнул. Сердце этого мальчика действительно было готово к пути резни. Большинство людей, которые слышали об этом, испытывали лишь страх и пытались сбежать, однако на лице этого парня отразилось лишь рвение, словно он дождаться не мог, когда доберется до места и погрузится в бесчисленные убийства. Там не нужно было беспокоиться о том, чтобы нанести вред невинным, и даже если Кай Ян не проявит инициативу к убийству, кто-то неизбежно придет его убить, не говоря уж о том, что там было много культиваторов пути дьявола, которые наслаждались убийствами даже во внешнем мире. По пути Лин Тайсюй рассказал Кай Яну как можно больше, в конце концов, много лет назад он однажды тоже попал туда, поэтому его личный опыт можно было назвать бесценным сокровищем. Кай Ян слушал внимательно, не смея упускать ни малейшие детали. По словам Лин Тайсюя, это место находилось на Нижней горе, однако не принадлежало ей. Это было независимое пространство, и входом туда было озеро в Нижней горе. Там была странная энергия и другие правила небес и земли. Когда любое живое существо, включая культиваторов и чудовищ, умирало, его энергия становилась кровавой каплей. Эти кровавые капли можно было применить на себе или передать другим, в любом случае, они были чрезвычайно ценными, и чем могущественнее были погибшие культиваторы или чудовища, тем выше была ценность его кровавой капли. Они позволяли продвинуться гораздо выше. К тому же, оборонительные и наступательные артефакты в этом месте не играли никакой роли, словно их блокировала какая-то невидимая энергия. Когда Кай Ян услышал это, его сердце забилось быстрее. Он был лишь на третьем уровне воссоединения, к Кто знает, сколько там окажется экспертов истинного элемента. Столкнувшись с ними, оказавшись без меча Асура или кровавой бегонии тысячи цветов, он будет в весьма невыгодном положении и наверняка погибнет. Однако все были в равных условиях, что дарило Кайяну небольшой комфорт. Вход открывался каждые 10 лет, так что Кайяну повезло, что он вернулся в высший небесный павильон именно сейчас. Если бы он вернулся через несколько месяцев, он бы, естественно, упустил эту возможность. Лин Тайсюй торжественно отдал Кайяну небольшой мешочек. Он был размером с ладонь. Его украшало множество красочных узоров, а сделан он был из неизвестного материала и выглядел экзотически. «Что это?» – удивился Кайян. «Я называю это всеобъемлющим мешком. Не обманывайся его небольшим размером. На самом деле, он вмещает гораздо больше, чем ты думаешь. В нем можно хранить практически любой предмет, который тебе захочется сохранить». Кайян снова был поражен, он изумленно посмотрел на Лин Тайсюя. Он не думал, что у Лин Тайсюя на самом деле есть артефакт, где можно хранить вещи. «Все эти вещи остались от нашего основателя. Боюсь, этот мешок, единственный на всю великую династию Хань, таким сокровищем не обладают даже 8 великих семей», — серьезно произнес Лин Тайсюй. «Ох, нет, это неверно, у Мэн Уя тоже есть один. Он держит это в секрете, не показывая свои сокровища никому, кроме драгоценной ученицы, он действительно слишком скуп. Также у меня есть для тебя таблетки, храни их в безопасности», — серьезно сказал Лин Тайсюй. «Огромное спасибо, великий мастер. Как только я вернусь, я обязательно верну вам всеобъемлющий мешок». Крепко сжав мешочек, Кайян осторожно убрал его. Он действительно был бесценным артефактом. В этом мире об артефактах, в которых можно хранить вещи, ходили лишь слухи, и никто никогда их не видел. Однако в теле Кайяна была бессловесная черная книга, сделанная из цельного духовного камня. Она тоже была артефактом, который мог хранить в себе много вещей, и класс ее был намного выше, чем у всеобъемлющего мешка. К сожалению, хотя она была в распоряжении Кайяна, он понятия не имел, как ей пользоваться, чтобы не нанести себе вред. Спустя день полета они прибыли в место, заполненное жуткой тишиной. Все, что увидели Лин Тайсю и Кайян, так это зловещую гору, простирающуюся во все стороны. Нижняя гора – единственная запретная зона великой династии Хань. В воздухе витала угроза, словно из любой точки этой древней земли мог вылезти доисторический дракон. От этого бросало в дрожь. Не успели они прибыть, как слева и справа показались две команды людей. Слева подошло 6 человек, и, к удивлению Кайяна, все они оказались женщинами. Шестерку возглавляли старуха и красивая молодая женщина, остальные 4 были юными девушками. На руках 4 девушек были небольшие колокольчики, и пока девушки приближались, раздавался приятный хрустальный звон, который походил на журчание чистого горного ручья и освежал слух. Все эти женщины были красивыми от рождения. Молодая женщина была элегантной и стройной, ее блестящие черные волосы, обнажая ее худую белую шею, были уложены в стильный узел. Ослепительные глаза сверкали нежностью, которая завораживала сердце и очаровывала душу. У того, кто смотрел на них, перехватывало дыхание, а небо казалось ему более голубым, а цветы – более ароматными. 4 девушки тоже были очень красивыми, словно молодые цветущие бутоны, словно наполовину распустившиеся розовые лотосы, хрупкие и изящные. Их кожа была чисто белой, как свежевыпавший снег, а тонкие пальцы были изысканными и прекрасными. Нежные худые талии сопровождались изящными налитыми бедрами, лица украшали милые улыбки, застенчивые румяницы и страстные взгляды. Этого было достаточно, чтобы любой мужчина сошел с ума от вожделения. Единственное различие заключалось в том, что эти девушки не были такими зрелыми, как молодая женщина, они были лишены соблазнительного и манящего стиля.